15 пропущенных в телефоне. Я забыл, когда себя помнил. Ты продолжаешь стучаться в мой дом, не давая мне покоя. Стояли друг у друга на пороге, расходились все наши с тобой дороги. Перегрели отношения, пропало притяжение. Мимо проходя увижу твой холодный взгляд, и не смогу разглядеть в нем себя. Я забуду этот взгляд. Мы чужие люди, чужая судьба. Мы с тобою такие чужие, и нету нам жизни теперь. Погибаем по собственной воле, от собственной боли внутри. Тебе не хватило мира моего, у твоих ног ты хотела еще больше, но большего не смог. Это упрек, нас не прет больше вместе, это урок. Ведь мы обещали быть честными, но кто-то врет. Или ты, или я, или оба из нас. Была идиллия, сейчас слезы из глаз. Не стану возвращать, просто прости и прощай. А смысл кричать, если счастливые молчат. Боже, а ведь мы столько вместе еще сможем. А куда больше, мы и так все терпели, slow motion. Со стороны потом будет виднее. Чем дольше тянули, тем оказалось больнее. Я знаю, ведь пишу песни 7 лет. Сложно поверить, 6 из 7 писал о тебе. Так бывает, что человек, с которым прожил, казался родным, оказался чужим. Мы с тобою такие чужие.